оставляя место лишь для прославления личного подвига исповедников. Глава 7. Святитель Стефан Пермский. Подобно Авраамию Смоленскому, Стефан Пермский занимает совершенно особое место в сонме русских святых, стоя несколько особняком от широкой исторической традиции, но означая новые, быть может, не вполне раскрытые, возможности в русском православии. Святитель Стефан – миссионер, отдавший свою жизнь на обращение языческого народа. В наше время нередко можно встретить людей, которые охотно уступают западным исповеданиям миссионерское служение, как внешнее дело, неинтересное для православной Марии. Святой Стефан всей своей жизнью опровергает такое понимание православия. Со служением проповеди святой Стефан соединяет, напоминая здесь Аврааме, влечение к чистому духовному знанию и в защите своего дела, создания национальной Зырянской церкви, дает он или его биограф самое сильное в Древней Руси религиозное обоснование национальной идеи. Биографом его был тот же Епифаний Премудрый, который написал и первое житие преподобного Сергия. Младший современник Стефана, он жил одно время вместе с ним в Ростовском монастыре и, перейдя к преподобному Сергию, продолжал встречаться с пермским миссионером во время посещений последним обители Святой Троицы. Стефан и Сергий были связаны между собой узами духовной дружбы. Отсюда надежный исторический характер жития святого Стефана, к сожалению, переполненный сверх всякой меры риторическим плетением словес. Автор много видел своима очима и с самим Стефаном беседовал многожды. Совершенно напрасно он просит прощения за свою грубость, за то, что в юности не бывал в Афинах и не слушал ни платоновых, ни аристотелевых бесед. Святой Стефан был родом из Устюга Великого в Двинской земле, которая как раз в его время, в XIV веке, из новгородской колониальной территории переходила в зависимость от Москвы. Русские города представляли островки среди Народческого моря. Волны этого моря подходили к самому Устюгу, вокруг которого начинались поселения западных пермяков, или по нашему наименованию зырян. Другие восточные пермяки, Великая Пермь, жили на реке Каме, и их крещение было делом преемников святого Стефана. Несомненно, что как знакомство с пермяками и их языком, так и идея евангельской проповеди среди них относятся к отроческим годам святого. Стефан был сыном соборного устюжского клерошанина Симеона. Позднейшее житие устюжского юродивого Прокопия приводит предсказание Прокопия Марии, жене Симеона, о рождении и святительстве ее сына. Епифаний не знает этого предания, но знает о быстрых успехах мальчика в грамоте. Стефан прошел всю грамоту яко до года и канонаршал в церкви, научившись в граде Устюге всей грамматической хитрости и книжной силе. Можно сомневаться в обилии образовательных средств города Устюга, но в словах Епифания нельзя видеть просто о географической формуле. Жизнь Стефана показывает в нем совершенно исключительное научное призвание. Биограф бегло отмечает рост аскетических настроений в отроке Стефане под влиянием Священного Писания, чтобы немедленно привести его в Ростов, где он постригся в монастыре святого Григория Богослова. Знаменателен самый выбор монастыря – «Яко книги многие бяхуту». Монастырь святого Георгия, называемый Затвором, примыкал к самой епископии и, находясь в центре города, был отделен стенами и, вероятно, строгостью устава от мира. Предположение о греческой национальности епископа Парфения, при котором постригся Стефан, в связи с исконными грекофильскими традициями Ростова, объясняет наличность в монастырской библиотеке греческих книг, а в монастыре людей, способных научить юношу греческому языку. Святой Стефан был одним из немногих людей Древней Руси, которые могли читать и говорить по-гречески. Вместе с Пермским это давало ему знание трех языков, явление может быть не столь редкое в Древнем Киеве, но уже совершенно исключительное на московском севере. По словам Епифания, Стефан изучил и внешнюю философию, то есть какие-то элементы светских наук, доступные ему в греческих оригиналах, так как славянские переводы не могли дать этой внешней философии. Но главным предметом изучения Стефана было, конечно, Священное Писание. Епифаний, который был его сотоварищем, если не учеником, в этих экзегетических трудах, сообщает много интересного о научной пытливости Стефана. Он не довольствовался бедным учением, но любил умедливать, пока до конца поистине не уразумеет смысл каждого стиха. Встречая мудрого и книжного старца, он делался его совопросником и собеседником, проводя с ним ночи и утро, распытая ищем их скоропытни. Записывая свои воспоминания уже по кончине святого, Епифаний, один из таких его совопросников, просит у него прощения за то, что был ему досадителем, препирался с ним о каком-нибудь слове или о стихе или о строке. Любопытный образ богословского экзегетического семинара в древнем русском монастыре. Греческие книги, с которыми не расставался Стефан, «Присно имеши я у себя», открывали ему, одному из немногих на Руси, путь к великой византийской культуре. Стефан сам закрыл для себя этот, очевидно, дорогой ему путь, и притом не во имя аскетического дела спасения. Как раз аскетический момент в его житии почти не выражен. Епифаний не говорит о его монашеских подвигах, давая лишь понять, что он был истинным монахом, и не влагает в его уста обычных монашеских поучений. Для биографа преподобного Стефана это умолчание не случайно. Святой Стефан отрекается от высокого идеала познания ради любви. Любви к тем диким язычникам, встреча с которыми в родном Устюге некогда пронзила жалостью его сердце. Для них он совершает свое нисхождение из ученого затвора, свой плодоносный кенезис. Стефан, эллинист, был редким явлением на Руси. Стефан, создатель зырянской письменности, явление совершенно исключительное. Он не пожелал соединить дело крещения язычников с их обрусением, не пожелал идти к ним со славянской литургией, разъясняемой проповедью на народном языке. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий для всего славянства. Он перевел для них богослужение и священное писание, вероятно, часть его. Предварительно он должен был составить зырянскую азбуку, и немногие сохранившиеся до нас образцы древнего пермского письма показывают, что он воспользовался для него не русским и не греческим алфавитом, но, вероятнее всего, местными рунами, знаками для зарубок на дереве, отступив в этом даже от примера первоучителей славянских. Естественно, что в своем новом и смелом деле Стефан встретил много противников. Эти скудные умы указывали на неуместность замышлять грамоту за 120 лет до скончания века, 7000-й год от сотворения мира. Если понадобилось, уж лучше было передать зырянам готовую русскую грамоту. Но Стефан получил благословение высшего иерарха, епископа Коломенского, заместителя митрополита, и отправился, яко овца посреди волк, в опасную и дикую страну. Он, вероятно, имел возможность в своем миссионерском деле заручиться помощью московской администрации, тех тивунов, доводчиков и приставов, на насилие которых ему горько жаловался языческий Волхв. Но эта московская помощь как раз могла бы скомпрометировать успехи его проповеди. «От Москвы может ли добро быть и нам? Не оттуда ли нам тяжести быша, и дани тяжкие, и насильство?» Вот почему Стефан предпочитает идти в Пермскую землю один или с немногими спутниками. Его миссионерские успехи и испытания зарисованы в ряде сцен с натуры, не лишенных юмора и прекрасно характеризующих наивное, но природно доброе зырянское мировоззрение. Сначала мы видим Стефана в небольшом кругу уже крещенных учеников, Они приходят к нему, рассаживаются и задают вопросы. Но иногда приходят и некрещенные, эти его не любят. Они становятся вокруг со слопами, помышляют его убить или, собрав сухой соломы, творят запаление рабу Божию. Впоследствии Стефан сам переходит в наступление и начинает разрушать их идолы и кумирни. Когда он сжег их нарочитую кумирню, собралось множество зырян с колями и топорами. Стефан проповедует им, сам уже готовясь к смерти. Но никто не решается напасть на него. Обаяние его личности могло покорить детские сердца. Но и природная кротость этого народа рисуется с большой яркостью. Сами зыряне так объясняют невозможность поднять руку на московского миссионера. Обычай лих имать не творить начало бою, а первыми напасть у них не хватает духу. Разрушение кумирен было практическим доказательством бессилия языческих богов. То были простые избы, увешанные шкурами дорогих зверей в виде приношений богам. Стефан рубил обухом в лоб идола и, расколов на мелкие щепки, сжигал вместе со всем пушным богатством. Не хотел брать себе части неприязненной, то есть бесовской. Положительной пропаганде христианства должна была служить построенная в Усть-Выме, главном зырянском селении, церковь во имя Благовещения. Стефан украсил ее всяким украшением, яко невесту добру. Церковную утварь он привез из Москвы. Сюда чистили и некрещенные, не для молитвы, а подивиться красоте и доброте здания церковного. Это была настоящая проповедь красотой. Зыряне были зачарованы, как некогда послы Владимира в Цареградской Святой Софии. Красотой привлекались язычники. Для крещенных Стефан предлагал разумное понимание веры. Всех крещенных, взрослых и детей, он заставлял учить изобретенную им грамоту – и читать «Часослов», «Осмогласник», «Псалтырь» и прочие книги. В зависимости от успехов он поставлял, получив епископский сан в Москве в 1379 году, кого в попы, кого в диаконы, чтецы и певцы, и писать, научая их пермские книги, и сам помогая им. Так вместе с христовой верой в стране совершенно дикой зажигается очаг христианской культуры. Ученый Стефан несет свою науку и в глушь первобытных лесов. Самый драматический момент жития святого Стефана представляет его прение с языческим волхвом Памом, где особенно живописно рисуется контраст наивной пермяцкой веры в столкновении с библейской ученостью миссионера. Этот Пам, или вернее приспособляющийся к народному уровню языку Епифаний, в русском песенном складе причитает о долге хранить древние обычаи. «Отеческих богов не оставляйте, и жертв и трепах не забывайте, давние веры не пометывайте». Москва с ее новой верой и ее миссионер получают нелестную характеристику, нам уже известную. Преимущества старой веры над христианством доказываются и положительными тремя аргументами. Во-первых, у христиан един Бог, а у нас мнози-бози, мнози-поспешницы, мнози-поборницы. Явное преимущество, особенно сказывающееся на охоте. Во-вторых, у нас един человек или сам друг исходит на брань с медведем, а у христиан по 100, по 200 человек, да и то иногда возвращаются с охоты без медведя. Третье преимущество, несколько таинственное, заключается в том, что вести у нас вскоре бывают. Все, что не случится, на дальней стране, на девятой земле. В тот же день и час у нас известно. Вероятно, указание на магическое ясновидение волхвов. Какую силу могли иметь против этих доводов убеждения святого Стефана от божественных писаний? Прелись весь день и всю ночь, не ели и не пили, и без всякой пользы, аки на воду сеев. Тогда Стефан предлагает испытание огнем и водою, пройти сквозь костер и броситься в прорубь. Волхв имел неосторожность согласиться. Но когда обложили уже огнем крайнюю хижину, и святой взял за руку Пама, чтобы вместе идти на суд Божий, Старый колдун не выдержал. «Азненовы кох приобидите огонь и воду». Он предполагал, что Стефан научился этому особому виду колдовства у своего отца. Народ уже готов убить побежденного вождя, который еще вчера имел неограниченное влияние по всей Пермской земле. Но Стефан отпускает его, обрекая на изгнание и на отлучение из среды новокрещенного народа. Победа над Памом, очевидно, является венцом миссионерских подвигов святого Стефана. Его биограф, к сожалению, не следит за ростом церковной организации в Новом Крае. Местное предание знает много церквей и монастырей, основанных при Стефане. Сохраняются и иконы, писанные его рукою, он был и художник. Усть-Вымь сделалась кафедральным городом новой епархии, которая еще не распространялась при Стефане и на Великую, то есть Прикамскую Пермь. Необходимые средства и сотрудников епископ-миссионер получал как из родного Устюга, так и из отдаленных Москвы и Новгорода. В соперничестве Москвы и Новгорода за Двинскую землю Стефан, очевидно, не становился ни на чью сторону. Из летописи известно, что он предпринял путешествие в далекий Новгород, прося заступничества у властей новгородских от набегов вольницы, ушкуйников, обижавших мирных пермяков. В Новгороде его приняли почтительно и дали нужные грамоты. Во время неурожая он закупал хлеб в Вологде и раздавал своей голодающей пастве. Теснее всего он, конечно, связан с Москвой. В Москве он бывал нередко и по делам епархии, и по вызову митрополита для участия в общецерковных делах, собор 1390 года. В Москве он и скончался во время одной из своих поездок, тихо уснув, без страданий, 26 апреля 1396 года. Там же и схоронили его в Кремлевском монастыре Спаса на Бору. Житие святого Стефана заканчивается длинным плачем пермских людей, пермской церкви и самого автора Епифании. Мы уже говорили, что одной из особенностей этого жития является отсутствие типично аскетических подвигов и поучений, вплоть до самой кончины святого. Культурно-миссионерский труд, связанный с делом любви, покрывает все. Особенный интерес представляет попытка Епифания оправдать смелое деяние Стефана, основание национальной пермской церкви с зырянским богослужением и письменностью. Материалами для историко-философских размышлений Епифания служит пролог Нестора к житию Бориса и Глеба и повесть болгарского чернорисца Храбра о письменах. Все, что древние авторы говорят в защиту славянской письменности и религиозного призвания русского народа, Епифания относит к пермской азбуке и народу. Пермяки, как и русские славяне, работники 11-го часа, призванные Богом в конце времен за 120 лет до представления мира. Их азбука славнее греческой, ибо она, как и славянская, есть создание святого. Размышления Нестора могли быть истолкованы как проявление юной национальной гордости, как выражение скрытого грекофобства. Епифаний, то есть, конечно, сам Стефан, идею которого выражает биограф, смирил себя и свое национальное сознание перед национальной идеей другого и сколь малого народа. Только теперь религиозное обоснование национальной культуры, завещанное Нестором Руси, получает свой глубокий универсальный смысл. Чуждая греческой церкви, как и римской, национально-религиозная идея является творческим даром русского православия. Идеально реалистический образ пермской церкви, скорбящая о Стефане, дает метафизическое обоснование национальной идеи. Только славянофилы и Соловьев в XIX веке разовьют и философски укрепят идею Стефана, идею Древней Руси, искаженную в Москве 15-го столетия византийской реакцией универсального царства. Пусть дело Стефана как раз в этой части своей, создание национальной зырянской церкви, оказалось нежизненным за слабостью культурных сил нового христианского народа. идея его оказывается насущно жизненной для нас в XX веке, как принцип нового построения разрушенного единства православного мира. Миссионерская деятельность святого Стефана сочеталась со служением зырянскому народу. В житиях его святых преемников по Пермской кафедре мы видим верность тому же служению. Святой Герасим и святой Петерим отдали жизнь за свою зырянскую паству. Мирные крещенные пермяки отовсюду окружены врагами. С одной стороны, воинственные вагуличи, язычники, с другой — разбойничьи набеги православной вятки. Епископам приходится увещевать вятскую вольницу, ходить к язычникам, чтобы добиваться мира с вагулическими князьями. Святой Герасим был убит новокрещенным вагуличем. Петерим погиб во время одного из набегов, и предание ярко рисует его жертвенную смерть. Епископ после литургии в Усть-Вымском соборе говорит проповедь народу под открытым небом на мысу у реки за чертой городских укреплений. В это время поднимаются по реке воины князя Осыки. Паства разбегается, ища спасения в городе. Но святой Петерим, благословив их, остается на молитве, чтобы встретить убийц словами увещания. Он был убит в 1455 году, но Усть-Вым оказалась неприступной для вагуличей. Третий из святых пермских епископов, Иона, завершил обращение пермяков, предприняв миссионерские путешествия в область еще независимой Великой Перми, по Каме и ее притокам. Он тоже терпел сначала немало обид, пока не крестил пермского князя и с помощью его не начал систематического разрушения язычества. В предыдущей главе мы говорили о других русских епископах-миссионерах. Закончим эту главу, посвященную величайшему из русских миссионеров, упоминанием о нескольких иноках, бравших на себя апостольское служение. Преподобный Трифон Печенгский, год кончины 1583, не был еще ни священником, ни монахом, когда оставил свою новгородскую родину, чтобы на далеком севере, на Кольских берегах, проповедовать Слово Божие в Лопе Дикой. Не имея священного сана, он долго ждал из Новгорода иерея, и построенная им церковь стояла без пения. Он даже не решался крестить обращенных язычников. Наконец он нашел себе духовного сотрудника, иеромонаха Илью, который осветил церковь Святой Троицы и постриг самого миссионера. Так было положено начало самой северной из русских обителей, Печенгской, которая до последнего времени была духовным и хозяйственным центром Дикого края. Одновременно со святым Трифоном тем же лопарям проповедовал Евангелие соловецкий монах Феодорит, не канонизованный церковью, но житие которого сохранено его духовным сыном князем Курбским. Напрасно говорят, что русская церковь не дорожит миссионерским служением. Начиная с ростовских святителей Леонтия и Исаии, с преподобного Авраамия Ростовского и мученика Кукши, просветителя Вятичей, до епископа Николая, основателя Японской православной церкви в конце XIX века, русская церковь не переставала давать апостолов Евангелия, лучшие из которых умели отделять служение вселенскому делу Христову от национально-государственных обрусительных задач.